Глава третья. С утра для счастья он приготовил куриный суп и пожарил пару тостов. Разбудил ее от тяжелого сна. Раскрошил в стакан легкий наркотик. Дал выпить. Счастье послушно ело из его рук, рассеянно глядя в никуда. Из прекрасных глаз исчез этот неповторимый взгляд преданной собаки. А так хотелось увидеть его вновь. Но это означало, что счастье перестанет быть ею и станет обычной куклой, которую нельзя выпускать из дома, которую придется запереть в подвале, в темноте и сырости. Он не мог так поступить. Его внутренний зверь, полный ненависти и презрения, спрятался где-то в подсознании, в самом темном его уголке. Он был рад этому несказанно, наслаждался новыми чувствами тепла и покоя, тем забытым, что разгонял зверь. «Ну все, короче». Саша клацнул мышкой, и тут же зашумел принтер. В то же самое время в кабинет заглянул Шуйский, теребя в руках пачку сигарет. «Дело для главка готово?» «Почти», — ответил Вадим, снимая с доски фотографии жертв. «Опознали утром вчерашний труп. Почерк один и тот же. Осталось оформить бумаги». «Не торопитесь, делайте на совесть». Шуйский ободрительно кивнул и скрылся за дверью. «В настроении», — заметил Саша, складывая бумаги в папку. «И работать охот сразу». «Еще бы!» — усмехнулся Вадим. «Теперь голова об этом вампире у других болеть будет. Я тут еще раз сводки о пропавших запросил. Вроде пока ни одна похожая не высветилась. Может, он залег?» «Может, и залег». Саша безразлично пожал плечами. «Мне как-то пофигу. Жестокий ты человек», — усмехнулся Вадим, помахав перед собой снятыми фотографиями. «Это я жесткий?» «Нет, я не жесткий», — сморщился Саша. «У меня своих дел куча. А этим маньячиной пусть те занимаются, кто за это деньги получает. Лучше скажи, что там у тебя со Снежкой?» «Да ничего пока», — отмахнулся Вадим, бросая фотографии на стол. «Отойдет». В кармане брюк завибрировал телефон. Вадим взял трубку и с тяжелым вздохом ответил на вызов. «Доброе утро, Валентина Ивановна. Снежка? К себе переехала. Поругались немножко. Я думал, она вам рассказала. Вчера утром? Нет, не знаю. Не разговаривал. Не заходил. Понял. Я понял, Валентина Ивановна. Разберусь». Отключил телефон. Медленно сунул его обратно в карман брюк. Полуобернувшись к Саше, глухо произнес. «Снежка даже на материнские звонки не отвечает». «И?» — тихо спросил Саша, глядя на стол, где небрежной стопкой лежали фотографии жертв. «Я к ней в общагу». Вадим схватил со стола ключи от машины. «Прикрой меня, Сань. Ок». Давно у него не было такого прекрасного утра. Видя машину, он чуть прикрывал глаза и втягивал носом воздух, вспоминая, как пахнет счастье, и даже руль старался держать бережно, чтобы сохранить на ладонях прикосновение к ее коже. В голове все еще не укладывалась мысль, что у него теперь есть спасение, женщина, которой он не способен причинить вред, которую приятно трогать и нюхать. Он, конечно, пойдет дальше, уже сегодня, после работы. Сердце приятно замерло при одной только мысли о том, что он может позволить себе теперь, когда зверь успокоился, и не нужно бояться его неудержимой жажды крови. Воспоминания утра плавно перетекли в картинки детских воспоминаний. Он снова улыбнулся, возвращаясь в далекое прошлое, к маме и ее прикосновениям, к родному, самому прекрасному запаху. Да, в то время он был по-настоящему счастлив. Но слишком мало. Слишком. Тоска потянула мысли в другом направлении. Память совершенно не кстати вытащила воспоминания, которые кормили его зверя. Он нервно сжал руль и дернул плечами, пытаясь отогнать нарастающую злобу при мысли о Людочке, отцовской шлюхе, помешанной на чистоте и ненавидящей маленького пасынка. Говнюк. Так она его звала, когда они оставались одни. Говнюк. Это слово срывалось с ее губ вперемешку со слюнями и вонью изо рта. Людочка терпеть не могла беспорядок. Сама же воняла нестерпимо. Его тошнило, когда она изображала перед отцом любящую мачеху и обнимала своего сыночка, целуя слюнявыми губами в щеки. Однажды его вырвало прямо на ее белоснежную шелковую блузку. Тогда мачеха ничего не сказала, рядом был отец. Но после, когда они остались одни, Людочка долго, с остервенением тыкала его носом в заблеванную одежду, держа рукой за волосы, словно котенка, нагадившего мимо лотка. «Смотри, говнюк, что ты наделал!» Истерично орала она. «Смотри, твареныш, и не вздумай отцу сказать!» Она оттолкнула его от себя, тяжело дыша, сверкая глазами, полными злобы. «А то задушу тебя этой тряпкой, понял, мразь?» Его передернуло от воспоминаний, горло подкатила тошнота. Зверь снова заворочился, прося крови. Глаза уже рыскали по тротуару, выискивая похожую сучку. Но он заставил себя смотреть исключительно на дорогу и вспоминать сегодняшнее, самое прекрасное утро. Дрожащими руками Вадим завел мотор. Не выпуская телефона из рук, вырулил со стоянки. Можно было и пешком дойти, но он не мог терять на это время. Позвонить. Нужно позвонить. А толку? Снежка могла не отвечать на его звонки, но мать свою игнорировать ни за что бы не стала. И уж тем более позвонила бы ей сама и сказала, что возвращается в свою общагу. Валентина Ивановна на эти выходные решила нанести визит, и Снежка ее очень ждала. Набрал номер, уже зная, что ответа не дождется. Пятиэтажное здание общежития номер 6 встретило Вадима разбитыми подъездными путями и переполненной мусорной площадкой, установленной каким-то больным на голову прорабом напротив парадного входа. Вадим не любил здесь бывать. Вечно забитая машинами импровизированная стоянка, грязные подъезды, странные люди. Недолго думая, нашел место парковки, практически заехав на газон, где среди пожухлой листвы и пивных бутылок уныло смотрелась полуразвалившаяся песочница, в которой бессердечно был забыт потрепанный годами и детскими ручками игрушечный лев. Выскочив из машины, тут же рванул в подъезд, впервые за несколько лет не сморщившись от вони кошачьей мочи и обязательного запаха этого места. Чего-то подгоревшего и прокисшего. Третий этаж. Стальная дверь с номером 301. Вадим дернул ручку, прекрасно зная, что даже если Снежка дома, то дверь все равно будет заперта. Торопливо достал свои ключи, открыл замок и замер на пороге темной комнаты. Снежки дома не было.